Ее роскошные карие лузианские глаза задержались на мне, и мне стало холодно. «Это правда?» — спросила она и рассмеялась. «Вот так. Никто не простил бы ее теперь. Пожелай Билл найти способ укрепиться, я бы написала именно такой сценарий. С другой стороны, отвращение, которое сгущалось среди людей, сидевших в баре, могло создать реакцию, которая прокатится и по Биллу. Конечно, до Дианы и ее приятелей Билл был ренегатом. И когда же кто-нибудь укокошит тебя, деточка?» Она поддела мой подбородок пальцем, но я отбросила ее руку. Она бы накинулась на меня, если бы Малкольм не удержал ее руку. Лениво, без видимого усилия, но я заметила напряжение в его стойке. «Билл», — сказал он, словно не напрягал каждый мускул, чтобы удержать Диану. «Я слышал, что в этом городке неквалифицированная рабочая сила исчезает с поразительной скоростью. А маленькая птичка из Шрифпорта пропела мне, что ты и твоя подружка были в клокочущем веселье, и расспрашивали, кто из вампиров был с убитыми клыкфанами. Но это же только между нами, понимаешь?» — продолжил Малкольм. Внезапно его лицо стало настолько серьезным, что это испугало. «Некоторым из нас не нравится ходить на бейсбол». Он явно перетряс свою память в поисках чего-то столь же отвратительного и человеческого. «И на барбекю. Мы вампиры!» Он произнес это величественно и с очарованием. И готова поручиться, множество людей попало под его чары. Малкольм был достаточно умен, чтобы попытаться загладить неприятное впечатление, которое произвела Диана. Одновременно он выказывал и свое презрение тем, кому оно и предназначалось. Я собрала весь свой вес и наступила ему на ногу. Он оскалил на меня клыки. Люди в баре моргнули и встряхнулись. «Почему бы вам просто не уйти отсюда, мистер?» — спросил Рене. Он сгорбился у бара, поставив локти вокруг своего пива. В этот момент все висело на волоске, и бар мог обернуться полем кровавой битвы. Похоже, никто из людей не понимал, насколько сильны вампиры, насколько они безжалостны. Билл встал передо мной, что не укрылось ни от одного взгляда. «Что ж, если нашего общества не желают», — протянул Малкольм. Его мужественное мускулистое тело не соответствовало журчащему голосу, который он изобразил. «Эти добрые люди хотят есть мясо, Диана, и действовать по-человечески, сами по себе, или с нашим бывшим другом Биллом. Кажется, наша маленькая официанточка хочет сделать с Биллом кое-что очень человеческое». Начала Диана, но Малкольм схватил ее за руку и вытащил из зала, прежде чем она успела нанести еще какой-либо урон. Весь бар вздрогнул, когда они выходили за дверь, и я решила, что лучше пойду, пусть даже не дождавшись Сьюзи. Билл ждал меня снаружи. Когда я спросила, почему, он ответил, что хотел удостовериться в том, что они действительно ушли. Я поехала за Биллом к нему, думая о том, что от этого визита вампиров мы отделались сравнительно легко. Мне было любопытно, зачем приходили Диана и Малкольм. Казалось странным, что они болтались так далеко от дома и внезапно решили заскочить в Марлоту. Они не прилагали никаких усилий к ассимиляции. Может, они просто хотели несколько повредить намерениям Билла. Дом Комптонов явно отличался от того, каким я увидела его в последний раз. Тот злополучный вечер, когда я встретила других вампиров. Рабочие действительно постарались для Билла. То ли от того, что боялись его, то ли от того, что он хорошо им заплатил. А может, и по обеим причинам. В гостиной был новый потолок. И свежие обои, белые, с неброским цветочным узором. Паркетные полы были вычищены и сияли, как было изначально. Билл провел меня на кухню. Она была обставлена скромно, но была чистой и светлой. С новым холодильником, наполненным бутылками синтетической кровью. Ванная внизу стала роскошной. Насколько я успела узнать, Билл никогда не пользовался ванной, по крайней мере, для обычных человеческих нужд. Я озиралась в изумлении. Пространство для этой громадной ванны было позаимствовано у кладовой и старой кухни. «Мне нравится принимать душ», — сказал он, указывая на душевую кабину в углу. «Она вместила бы двух взрослых, да еще и, пожалуй, пару карликов в придачу. А еще мне нравится лежать в теплой воде». Он указал на середину помещения, огромную лохань, окруженную палубой из кедра, на которую с двух сторон вели лесенки. Вокруг стояли горшки с цветами. Все это было настолько приближено к царской роскоши, насколько только может быть в Северной Луизиане. «Что это?» – спросила я с почтением. «Портативное спа», – гордо ответил Билл. «В нем есть струи, которые можно подбирать для каждого человека индивидуально, регулируя напор воды. Это теплая ванная». «В ней сиденье есть?» – отметила я, заглянув внутрь. Поверху шел орнамент из зеленой голубой плитки. Снаружи располагались ручки управления. Билл повернул их и пустил в воду. «Хочешь, примем ванную вместе?» – предложил он. Я почувствовала, как щеки пылают, а сердце бьется еще чаще. «Может, сейчас?» Пальцы Билла потянули мою рубашку за подол, заправленный в черные шорты. «Ну, все может быть». Я не могла решиться посмотреть на него прямо. Стоило подумать о том, что этот, ладно, мужчина, видел меня больше, чем я когда-нибудь кому-нибудь позволяла, включая и врачей. «Ты скучала?» – спросил он, расстегивая мои шорты и стягивая их. «Да», – ответила я сразу, потому что это было правдой. Он рассмеялся и нагнулся, чтобы развязать мои кроссовки. «А о чем ты больше всего скучала?» «О твоем молчании». Он посмотрел на меня, его пальцы помедлили потянуть за шнурок, чтобы развязать ботинки. «Мое молчание?» — повторил он. «Я не могу читать твои мысли. Ты даже не представляешь, Билл, насколько это здорово». «Я надеялся, что ты назовешь что-нибудь другое». «Ну, обо всем этом я тоже скучала». «Тогда расскажи мне об этом», — предложил он, стягивая с меня носки и пробегая пальцами по бедрам, чтобы стащить с меня трусики. «Билл, я стесняюсь», — запротестовала я. «Сьюки, со мной можно не стесняться». «Со мной меньше, чем с кем бы то ни было иным». Он встал, снял с меня рубашку и потянулся, чтобы расстегнуть лифчик, пробегая пальцами по следам, которые оставили на коже бретельки, чтобы переключить внимание на мою грудь. Сам он одновременно ногами стаскивал с себя сандали. «Я попробую», — сказала я, глядя в пол. «Раздень меня». Но это я могла сделать. Я быстро расстегнула на нем рубашку, выправила ее из-за пояса и скинула с плеч. Потом расстегнула пояс и начала расстегивать пуговицу на брюках. Она была тугой, и мне пришлось попотеть. Я готова была зарыдать, если пуговица наконец не поддастся. Я чувствовала себя неуклюжей и неумелой. Он взял мои руки и положил себе на грудь. «Медленнее, Сьюки, тише», — сказал он, и голос его был мягким и дрожащим. Я расслаблялась почти осязаемо, дюйм за дюймом, и начала гладить его грудь, как он делал это со мной, завивая волоски вокруг своих пальцев и нежно пощипывая его кожу. Его рука легла мне на затылок и мягко надавила. Теперь мои пальцы возобновили сражение с пуговицей, и на сей раз она легко расстегнулась. Я потянула брюки вниз и запустила пальцы внутрь трусов. Он помог мне забраться в ванную. Вода пенилась вокруг наших ног. «Искупать тебя сперва?» – спросил Билл. «Нет», – тихо ответила я. «Дай лучше мыло мне». Глава номер 7. Следующим вечером мы с Биллом завели разговор, который выбил меня из колеи. Мы были в его кровати, огромной, с резными изголовьями и новеньким матрасом Рестоник. Простыни были в цветочек, как и обои. Я вспомнила, как я поинтересовалась, потому ли ему нравятся нарисованные цветы, что он не может их увидеть живыми, по крайней мере так, как их предполагается видеть при дневном свете. Билл лежал на боку, глядя на меня. Мы ходили в кино. Биллу ужасно нравились фильмы про пришельцев. Возможно, эти космические создания вызывали у него какие-то родственные чувства. На сей раз фильм был настоящей стрелялкой. Почти все пришельцы были уродливыми и отталкивающими, склонными к убийству. Он возмущался этим все время, пока мы ужинали и возвращались к нему. Я порадовалась, когда он предложил мне попробовать новую кровать. Я была первой, кто лежал с ним на ней. Он смотрел на меня, что, как я уже поняла, ему нравилось. Может, он слушал, как бьется мое сердце, ведь он мог слышать то, что не слышала я. Может, он смотрел на то, как бьется мой пульс, ведь он мог видеть то, чего не видела я. Наш разговор начался с фильма, который мы посмотрели, и перешел к ближайшим окружным выборам. Билл хотел попробовать зарегистрироваться для голосования. Затем к нашему детству. Я понимала, что Билл отчаянно пытается вспомнить, что это значит – быть обычным парнем. «Ты когда-нибудь играла? Покажи ко мне. Со своим братом?» – спросил он. «Теперь-то это считается нормальным. А я никогда не забуду, какую трепку задала мама Роберту, когда обнаружила его с Сарой в кустах». «Нет», – ответила я, стараясь сказать это нормально, но лицо напряглось, а в животе шевельнулся комок страха. «Ты не говоришь правды». «Говорю». Я смотрела на его подбородок, пытаясь придумать что-нибудь, чтобы переменить тему разговора. Но Билл был весьма настойчив. «Значит, не с братом, а с кем? Я не хочу говорить об этом». Мои руки сжались в кулаки, и я вся замкнулась. Но Билл терпеть не мог уклонений. Он привык, что люди говорят ему все, что он хочет знать, ибо привык использовать свои чары, чтобы сделать все по-своему. «Расскажи мне, Сьюки». Его голос был упрашивающим, а глаза — два озера любопытства. Он провел пальцем по моему животу, и я вздрогнула. «У меня был забавный дядюшка», — сказала я, чувствуя, как на губах возникает привычная улыбка. Он поднял брови, не поняв смысла сказанного. Я стала говорить по возможности отстраненно. Взрослый мужчина, родственник, который приставал к своим... к детям в семье. Его глаза вспыхнули. Он сглотнул, и я видела, как дернулся его кадык. Я усмехнулась ему. Мои руки откинули волосы с лица. Я уже не могла остановиться. «И кто-то сделал с тобой такое? Сколько же тебе было?» Но все началось, когда я была совсем маленькой. Я ощущала, как ускоряется его дыхание. Сердце мое забилось быстрее, признаки паники, в которую я всегда впадала, когда вспоминала об этом. Колени согнулись и сжались. «Думаю, мне было 5». Пробормотала я все быстрее и быстрее. Он никогда не трахал меня, но делал другое. Мои руки дрожали. Я пыталась заслониться ими от взора Билла. «А хуже всего, Билл, хуже всего!» — продолжала я, не в силах остановиться. «Что каждый раз, когда он приходил, я знала, что он сделает, потому что могла читать его мысли, и ничего не могла сделать, чтобы этого изменить». Я закрыла рот руками, чтобы заставить себя замолчать. Мне не стоило говорить об этом. Я повернулась на живот, чтобы спрятаться, и тело мое было совершенно жестким. Спустя долгий промежуток времени я ощутила, как холодная рука Билла легла мне на плечо, и осталась там, утешая. «Это было еще до того, как погибли твои родители?» — спросил он обычным и спокойным голосом. Я все еще не могла посмотреть на него. «Да». «Ты говорила маме? Она ничего не сделала?»